Глава 192. Скрытая комната в библиотеке. Во время этого предвоенного периода, мир магов на южном побережье находился в состоянии хаоса. Хотя Лилин все время оставался в штаб-квартире садов четырех сезонов, он не прервал всех контактов с внешним миром. Каждый день он мог получать информацию о происходивших событиях от своего дворецкого Демьена, который все еще находился в ночном городе, а также по другим каналам. Появление секретного плана Вечной Реки гальванизировалось на южном побережье. Все маги, будь то организации, странствующие маги или даже беглецы, все мчались к равнинам Вечной Реки. Секретный план в равнине Вечной Реки, как говорили, оказался самым большим секретным планом, найденным на южном побережье за всю историю. Он имел площадь в несколько миллионов му, что даже превышал площадь всех секретных планов по количеству, находящихся внутри ресурсов. Многие маги хотели воспользоваться некоторыми преимуществами этого открытия. Даже если средний маг получит малую часть ресурсов, содержащихся внутри этого секретного плана, то сможет жить несколько десятков лет без оглядки. Организации магов, что смогли создать такой секретный план, даже по меркам древности являлись непревзойденными. Маги, что смогли бы заполучить наследие из этого места, несомненно смогли бы прорваться через свои проблемные места в развитии и даже позволить себе стать магами 3 ранга и даже звездными магами 4 ранга. Такое огромное искушение не только заставило обезумить многих магов от желания, но даже старые маги, что давно уже были в отставке, решили действовать и мчались к равнинам Вечной Реки. Из-за такого большого количества магов, устремившихся к тайному пространству, многие организации магов, охраняющие входы внутрь, испытывали проблемы. Драматические сцены, хаос, убийства, предательства, не прекращаясь, разыгрывались на этих равнинах Вечной Реки. Множество небольших организаций магов и некоторые маги даже заключали альянсы против светлых и темных магов. В такой беспорядочной ситуации Лилину как можно скорее требовалось поднять свои силы, чтобы иметь возможность защитить себя. Хотя заклейменным мечником, созданным за такое короткое время, он мог воспользоваться всего один раз, этого уже было достаточно для Лилина. В критические моменты он мог полагаться только на себя. Что касается других организаций и сил Хе-Хе, в настоящее время дела садов четырех сезонов шли очень плохо. Огромный приток магов в равнины Вечной Реки привели к ослаблению безопасности в этом регионе. Сады четырех сезонов не только должны были иметь дело с нападениями из секретного плана, но и также должны были поддерживать порядок на входе. Им просто не хватало людей. Ярким примером являлось резкое уменьшение количества людей в штаб-квартире садов четырех сезонов. Теперь они даже редко видели руководителей магов 2 ранга. Становилось очевидно, что защитные способности садов четырех сезонов постепенно ослабевают. Лилин даже подумывал о том, чтобы передать эту информацию тысячам надоедливых рук, чтобы получить преимущество от их слабости. Однако этот план был быстро отвергнут им самим. Помимо ограничений во время заключения контракта под наблюдением ока суда, маг 2 ранга всегда находился рядом. Для захвата этого секретного плана требовалось участие мага 2 ранга, следившего за тысячей надоедливых рук. Лилин же просто был обычным членом, получившим некоторую известность. Он еще не был готов к встрече с таким сильным существом. Хотя старая ведьма и обещала Лилину свою должность старейшины, она оказалась в ловушке секретного плана. Таким образом, ее обещание стало недействительным. Хотя Лилину и было очень жаль утраченных возможностей, он не сильно сожалел о своем поступке. В такой ситуации уже чудо, что он смог сбежать. Учитывая обстоятельства, нецелесообразно было думать о чем-то еще. Лилин все еще испытывал любопытство. Что же случилось со старой ведьмой и ее дочерью Джей в секретном плане? И этот Гаргамель, как эволюция отвратительного зла, это ужасающее существо не только обладал силой мага 2 ранга, но и собственными непредсказуемыми техниками. Разрушение входа в секретный план не задержало бы его на очень долго. Если он вырвется наружу, то ситуация на южном побережье либо останется такой же, либо станет еще более хаотичной. Если же Гаргамель найдет следы Лилина, он определенно не отпустит его. В конце концов, он просто одурачил его. Следовательно, Лилин все больше желал увеличить свою силу. Заклейменный мечник. До тех пор, пока я смогу успешно завершить эксперимент, я смогу тут же получить 2 подчиненных с силой официального мага. Они не будут бояться смерти, и я смогу создавать их бесконечно, чтобы они служили мне. Глаза Лилина вспыхнули синим светом от волнения. И чип, Просканируй данные. Бип. Задача поставлена. Начинаю собирать требуемые данные. Микроскопическое сканирование в процессе. Прозвучал голос и чипа бип. Данные цели. Сила. 29. Ловкость. 24. Живучесть. 35. Духовная сила. 19. Имеет руническое клеймо. Расширение пламени. Используется только мужчинами. Эффекты. Способен собирать большое количество энергетических частиц элемента огня и использовать их в бою. К каждой атаке будет добавляться определенный урон огнем. Весь эффект может быть влит в один удар, и тогда удар будет подобен заклинанию «Лавовый огонь» один ранга. Примерная сила – 30 единиц. Сила клейма в стабильном состоянии. Части тела имеют слабые дефекты и по примерным расчетам разрушатся через 1540 часов. Благодаря микроскопическому анализу и чипа, вся информация о клейме номера 3 предстала перед глазами Лилина. Это значит, что созданный мной заклейменный мечник профункционирует только 2 или 3 месяца. Погладил свой подбородок Лилин. Имеются также некоторые недостатки с точки зрения ловкости и духовной силы. Однако его можно использовать в качестве пушечного мяса. Подумал про себя Лилин. После чего он планировал обменять весь имеющийся у него вклад, что он заработал в садах 4 сезонов на рабов великих рыцарей. Лилин также убедился, что новосозданные им тела заклейменных мечников полностью находятся под его контролем. Однако из-за ограничения его духовной силы, по расчетам Лилина, он мог контролировать не более 5 заклейменных мечников одновременно. Только если кто-то из 5 заклейменных мечников погибнет, только тогда Лилин сможет воспользоваться своими способностями и заполнить оставшиеся места новыми. Для Лилина это была не оптимальная ситуация, но лучшая, которой он мог достигнуть сейчас. Будучи магом один ранга, Лилин мог контролировать 5 могущественных заклейменных мечников. Если слухи об этом распространятся, то безусловно все южное побережье будет потрясено. Сжатие. Закончив со сбором данных и со своими экспериментами, Лилин коснулся странной руны на спине номера 3. В мгновение ока, бесчисленное количество энергетических частиц элемента огня, паривших вокруг тела номер 3, потускнело, и энергетические волны вокруг его тела начали ослабевать до момента, пока он не стал великим рыцарем. Он применил технику, основываясь на информации метода по сжатию духовной силы, используя внешние силы и контролируя энергетические волны в теле цели, остальные ощущения будут ослабевать. Заклейменные мечники стали еще одним козырем Лилина, и он естественно не хотел, чтобы о нем так просто узнали. Следовательно, необходимо было придумать способ, чтобы скрывать их силу. Далее Лилин повторил то, что сделал с номером 3, на теле номера 2. Приказав этим двум великим рыцарям оставаться в лаборатории, Лилин отправился в библиотеку садов 4 сезонов. Обычно здесь находилось несколько читающих или беседующих магов, хотя людей ходило и много. Но атмосфера внутри библиотеки оставалась тихой. Сейчас библиотека казалась очень тихой, почти пустынной. Столы и стулья пустовали, а на них лежали листья и лепестки. Атмосфера стояла смертельная, и внутри пахло одиночеством. «Мой лорд», — поприветствовал его старый смотритель библиотеки. Увидев Лилина, даже декоративные предметы на его теле, казалось, оживились, и он поклонился в знак приветствия. «Нет необходимости в таком отношении. Кажется, сейчас сюда заходит очень мало людей», – небрежно спросил Лилин, прислонившись к стойке. «Все помощники ушли, получив свои задания. Я раньше никогда не видел, чтобы здесь присутствовало так мало людей», – горько улыбнулся старый смотритель. «Задание? Сейчас? Может ли так получиться, что они отправились в секретный план на равнинах Вечной реки?» Лилин нашел эту новость непостижимой. В битве между магами помощники выступали вроде пушечного мяса. За исключением крупномасштабных заклинаний, которыми помощники могли навредить магам, они в основном просто умирали от небрежных взмахов магов. Такой маневр садов 4 сезонов казался просто иррациональным. Конечно, они не собираются углубляться в секретный план, поспешил объяснить Лилину старый смотритель. Хотя многие из тех, кто отправился внутрь секретного плана на равнинах Вечной реки, в основном и являются официальными магами, находятся и такие помощники, что не боятся смерти. У них появились соображения, чтобы войти и попытать счастье. Великие маги, естественно, не побеспокоились о них, и теперь вот ты пришел. В конце концов, равнины Вечной реки просто огромны. Имея на своей стороне небольшую удачу, помощники 3 уровня могут и не встретить проклятых темных магов и уйти с полными карманами ресурсов. Следовательно, Эти помощники три уровня приняли задание садов четырех сезонов для изучения секретного плана. Очевидно, что старый смотритель был хорошо информирован, поскольку Лилин ничего не знал о том, что он рассказывал. «Спасибо», — поблагодарил Лилин и продолжил, — «выделите мне входную карту. Я хочу посетить тайную комнату в библиотеке», — и Лилин положил на стойку свой жетон. Старый смотритель быстро забрал жетон и провел некоторые махинации с ней. Вскоре он вернул жетон Лилину и предоставил ему прозрачную хрустальную карту. «Цена за чтение в тайной комнате в библиотеке составит 10 очков вклада в час. Пожалуйста, следи за этим и покинь комнату, прежде чем все твои очки закончатся», — старый смотритель объяснил некоторые вещи Лилину. Глава 193. Язык Турина. Как и в Академии Бездонного Леса Костей, в садах четырех сезонов имелись запретные области. Место, в которое хотел попасть Лилин, являлось тайным хранилищем садов четырех сезонов. В этом отдельном помещении находились обширные знания для магов, касающиеся различных вещей. Оплата была чрезвычайно высокая, и Лилин испытывал боль по поводу ее цены. Хотя он и мог скопировать нужную информацию в памяти чипа, это занимало довольно много времени. Лилин подсчитал, что, если он потратит весь свой вклад, ему едва ли хватит времени, чтобы скопировать половину информации, доступной в этой комнате. Сначала он планировал накопить достаточное количество баллов и за раз скопировать всю информацию отсюда. Но теперь Лилин направился на второй этаж и положил прозрачную хрустальную карту на старую книжную полку. Скрип. Книжная полка отодвинулась назад, отрывая небольшой проход. За проходом находилась старинная библиотека со странными книгами, помещенных в черные деревянные шкафы. Из некоторых книг даже торчали руки и ноги, и если бы они не были бы скованы цепями, то давно бы скрылись отсюда. Поскольку Лилин пришел сюда с определенной целью, он игнорировал эти книги. И чип. Просканируй каталог. Ищи по словам. Секта уничтожения древних духов. Чрезвычайные ситуации. Чтобы найти необходимую ему информацию среди этой чрезвычайно большой библиотеки, он мог потратить довольно много времени. К счастью, у Лилина был и чип, и вскоре он читал нужную ему информацию. Нашел. Следуя инструкциям и чипа, Лилин подошел к углу и нашел очень старую книгу. Перед его глазами лежал толстый и тяжелый фолиант серо-пепельного цвета. И чип обозначил, что эта книга была сделана из особого вида древнего каменного материала. Этот метод изготовления книг принадлежал интересной группе полулюдей, каменным людям. Эта раса сильно походила на человеческую, но главным их отличием являлся толстый слой кальция на поверхности их тел, словно кто-то наложил на них заклинание каменной кожи. Лилин прочел книгу, сделанную из камня. На одной из страниц он нашел странное заклинание. Это оно. Оно более чем на 90% похоже на те формирования заклинаний, что я видел внутри секретного плана секты уничтожения древних духов. Лицо Лилина просветлело. Прямо перед его глазами и чип спроецировал картину формирования заклинания, заполученную им из секретного плана. Затем он сравнил его с записанным в книге заклинанием и пришел к выводу, что они были на 90% похожи друг на друга. «Это так удивительно», — продолжил тщательно анализировать Лилин. «Только сейчас он осознал истинное предназначение этого заклинания — телепортация. В тайной комнате, которую обнаружил Лилин во время побега, находилось древнее заклинание телепортации. Этот тип заклинания мог позволить нескольким магам переместиться на расстояние в несколько раз превышавшее длину всего южного побережья. Однако из-за географических разломов и утрачивания некоторых важных ингредиентов, по всему южному побережью уже почти не находилось следов этого заклинания. В прошлом каменные люди являлись лучшими рабами, используемыми древними магами для телепортации. Именно поэтому об этом записывали именно представители этой расы. Значит, в промежутке между уровнями того самого прохода на самом деле существует древняя телепортационная формация. Лилин быстро задышал, только подумав об этом. Южное побережье окружалось областями, заполненными большим количеством опасностей. В некоторых из них даже маги 2 и 3 рангов находили свою смерть, если попадали туда. Именно из-за существования таких опасностей, маги на южном побережье время от времени создавали внутренние беспорядки, чтобы уменьшить количество таких магов, чем самим выходить наружу. Они не желали расширять территорию и получать больше ресурсов. Даже если Лилин и хотел покинуть южное побережье и отправиться на центральный материк, у него не было никакой возможности уйти. Однако с появлением древней телепортационной формации, Лилин вновь увидел лучик надежды. Если ему будет сопутствовать огромная удача, он обнаружит новые земли, то какую же прибыль он сможет приобрести, если будет контролировать транспортный путь туда? Нет, я не могу этого сделать. Успокойся, успокойся. Может ли все еще работать эта формация и куда она ведет, тоже неизвестно. Чтобы эффективно использовать эту возможность, я должен знать ответы на эти вопросы. Лилин погладил подбородок и избавился от нахлынувших эмоций. Затем он достал из своей одежды истрепанный дневник. Я мог бы найти ответы на свои вопросы с информацией из этого дневника. В скрытой комнате секретного плана Лилин обнаружил не только древнюю телепортационную формацию, но и останки высокорангового мага секты уничтожения древних духов. Кроме того, он также нашел несколько различных предметов и дневник на теле покойного мага. Первое, что сделал Лилин по возвращению, это отдал указание Ичипу, чтобы тот записал все древние формации, записанные в этом потрепанном дневнике. К сожалению, язык, используемый в потрепанном дневнике, оказался незнакомым Лилину, и из-за этого Ичип тратил намного больше времени, чтобы расшифровывать записанную внутри информацию. Те странные люди в черных одеждах, что любили порабощать духов, предпочитали использовать странный язык и символы для указаний. До тех пор, пока мы его не понимали, нас жестоко наказывали, что заставило нас изучить этот проклятый язык Турина. В книге из странного материала Лилин отыскал один странный отчет. Неудивительно, что Ичип не смог так просто расшифровывать содержимое дневника. Значит, он написан на языке Турина, внезапно понял Лилин. Язык Турина оказался эксклюзивным языком, используемым в древности, где для передачи использовались особые звуковые волны и световые лучи. В базе данных Ичипа не имелось записи касательно языка Турина. Язык Турина, Лилин обошел книжную полку и в углу, наконец, нашел несколько книг, казалось бы, написанных на языке Турина. Это была даже не книга, а введение в этот язык. Ичип, просканируй ее. Испытывая волнение, Лилин поспешно открыл книгу и приказал Ичипу записывать все. «Мой лорд, настало время ужина. Вы планируете поесть здесь? Напоминаю, что ваши очки вклада почти израсходованы». Лилин был погружен в своем море сознания и использовал полученную информацию Ичипом, чтобы перевести информацию, записанную в дневнике. Если кратко, то этот сумасшедший маг продолжал использовать духов для создания Гаргамеля. В конце концов, эксперимент обернулся против него. Это была действительно трагичная история. Лилина обрадовал тот факт, что он нашел в конце дневника зарисовки телепортационной формации. Судя по рисункам, а также некоторому анализу Ичипа, Лилин мог проверить, работоспособна ли эта телепортационная формация. Находясь в хорошем настроении, Лилин не стал беспокоить старого смотрителя и, взглянув на хрустальную карту, ответил: «Я понял, сейчас уйду». Не обращая внимания на старика, что поклонился так низко, что его голова почти коснулась пола, Лилин вышел наружу. Ичип, исходя из полученной ранее информации, насколько полно была закончена телепортационная формация? Нервно спросил Лилин. Бип. Задача поставлена, сортировка информации, сравнение. Прозвучал механический голос Ичипа. На виртуальном экране перед глазами Лилина промелькнуло большое количество слов и изображений, причем ранее записанная формация была помещена в центре. Бип. Результаты сравнения. Формация заклинания завершена на 98,8%. Что находится в точке выхода, неизвестно. Невозможно вычислить. Ответ Ичипа заставил Лилина улыбнуться еще шире. Хотя в секретном плане все еще находился Гаргамель, Лилин чувствовал, что ему нужно спешить. Скрытая комната хорошо скрыта, и существовал большой шанс, что она еще не обнаружена. Самое главное заключалось в источнике энергии. Даже древняя телепортационная формация нуждается в источнике силы. И чип эта формация пригодна для использования? Спросил Лилин. Магическая кристальная эссенция или какой-то предмет, содержащий в себе плотное количество энергии? Произнес Ичип. Магическая кристальная эссенция, хех, магических кристальных карт недостаточно? Спросил Лилин. Бип. Энергия, содержавшаяся внутри, недостаточно и требует очистки для конденсации нужного количества мощности. Расчетное количество ингредиентов. 10 тысяч магических кристальных карт или даже больше. Ответ Ичипа заставил ноги Лилина подкоситься. 10 тысяч магических кристальных карт, одна такая карта стоит около 1000 магических кристаллов. 10 тысяч магических кристальных карт потребят более 10 миллионов магических кристаллов, Спустя год накопления всех ресурсов, полученных от светлых и темных магов, количество магических кристаллов, которыми обладал Лилин, составляло примерно 5 миллионов. И сейчас Ичиб заявил ему, что ему необходимо собрать еще столько же. Кроме того, Ичипу требовались только магические кристальные карты. Лилину нужно было обменять большое количество ресурсов, магических предметов, знаний, зелий и остальное на магические кристаллы. Этот обмен привел бы к тому, что он потеряет очень многое, если будет обменивать все на магические кристаллы. Так много магических кристаллов. Я боюсь, что такое количество хранится только в нескольких больших секретных планах организации магов. Затем Лилин покачал головой. Сейчас не время об этом думать. Не существует ничего такого, чтобы я пошел рисковать своей жизнью. И даже если это и будет третья великая война магов, она все еще ограничена внутри секретного плана равнин Вечной Реки и не окажет большого влияния на внешний мир магов. В настоящее время третья великая война магов заключалась в споре о правах на секретный план равнин Вечной Реки, поэтому за него и происходило столько споров и конфликтов. По предположениям Лилина, этот сладкий кусок пирога был слишком велик, и ни одна организация не смогла бы полностью проглотить его. Он определенно будет поделен между несколькими крупными организациями магов. Что касается садов четырех сезонов и остальных гильдий, они, скорее всего, будут бороться за то, чтобы заполучить большую долю. Глава 194. Шантаж. Свободно прогуливаясь по улицам, Лилин услышал странный звук. «Мы в такой опасной ситуации, ты все еще такой разгильдяй. Похоже, что мне нужно доложить Декарту, чтобы он поручил тебе более сложную работу». Тон голоса был ледяным, и Лилину показалось, что он привлек внимание волчицы. Лилин беспомощно посмеялся и почесал нос, после чего развернулся и поприветствовал. «Лорд Цезарь». Перед ним стоял маг, одетый в черную мантию. В одежде присутствовало несколько кровавых нитей, и от него постоянно исхода кровожадная аура. Самым незабываемым был его глаз. Этим трехглазым магом естественно оказался Цезарь из охотничьей команды. Он был одним из элитных и верил в свое происхождение, поэтому, когда Лилин присоединился к садам четырех сезонов, он просто не взлюбил Лилина и постоянно создавал ему проблемы. Разве вся его команда не была отправлена в секретный план равнин Вечной Реки, или же что-то случилось, что потребовало его личного присутствия? Пока Лилин обдумывал свои предположения, он одновременно ответил Цезарю: «Я, ваш подчиненный, выполнил все задания и получил ежемесячный положенный вклад и вот решил выбраться наружу и немного прогуляться. Я вижу. Хе-хе, ты очень способный. Возможно, для тебя будет более пригодное место». Неожиданно, но Цезарь не сделал ему никакой пакости и только сказал что-то основательное, прежде чем уйти. Лилин остался стоять на дороге, погруженный в свои мысли. Что он имел в виду? Вскоре Лилин понял смысл слов Цезаря. Вместо ужина в зале устроили банкет. Члены команды зельеварения собрались в зале и с удовольствием набивали животы. Курицы с лесным орехом, жареный поросенок, медовое вино и другие вкусные блюда стояли повсюду, словно пшенка, валяющаяся на каждом углу. В центре стола стояли деликатесы, которые были доступны только в мире магов. Рыба-пузырь, змея-долосин, масло яка. Кроме того, на столе присутствовало довольно много заветных ингредиентов, которых Лилин даже не знал. Заманчивый запах вина распространился по всему залу, соблазняя ноздри каждого. Должно быть, помощниками было пролито много крови, чтобы приготовить все эти блюда. Лилин взял кусочек рыбы-пузыря и, хотя он перепробовал множество блюд, вздохнул от удовольствия. Эта рыба-пузырь при жизни обладала большим количеством энергии и по силе соответствовала помощнику 2 или 3 уровня. Сады четырех сезонов специально выдали указания для помощников, чтобы те наловили этих рыб. Поэтому ради этого банкета были пролиты кровь, пот и слезы бесчисленных помощников, отправившихся в опасные путешествия. В результате их усилия принесли им незначительный доход и изысканную рыбу принесли на столы официальных магов. Именно по этой причине я хочу стать человеком, который будет решать за себя, а не за которого будут решать. Лилин решительно оглядывал окружающих, сохраняя на губах легкую улыбку. Он протянул руку и положил кусочек жареного поросенка к себе на тарелку. С приближением второго превращения его родословной Лилин мог ощущать необычные перемены внутри своего тела. Самым очевидным изменением оказался его повышенный аппетит, особенно до плоти существенно сильных и высокоэнергетических существ. После роскошного ужина, Декарт постучал ложкой по золотому кубку на столе. Динлин. Атмосфера в комнате мгновенно погрузилась в тишину. Лилин и другие маги встали, ожидая, что глава команды зельеварения выдаст им новые задания и расскажет о новых договоренностях. Все присутствующие. Прежде чем мы займемся важными делами, позвольте мне сказать. Декарт оглядел всех присутствующих магов и прочистил горло. Сегодня, глава охотничьей команды Цезарь искал меня в надежде, что к нему присоединится несколько мастеров зельеварения. Вы должны знать, что внутри секретного плана постоянно происходит сражение и что там не хватает целителей. Многие мастера зелий могут предоставлять подобные эффекты вроде целительства своими зельями. Услышав слова Декарта, сердце Лилина вздрогнуло. Теперь я объявлю список людей, которые будут отправлены туда. Это Вилькинсон, Саладин и последний, Лилин. Как и ожидалось, Декарт увеличил громкость голоса и зачитал последним имя Лилина. В это мгновение Лилин ощутил, как бесчисленные пары глаз смотрят на него. В этих взглядах содержалось любопытство, беспокойство и самое главное злорадство. Его глава группы тяжко вздохнул в стороне. После ухода Лилина с возможностями Мартина, он бы не смог справляться с тяжелой работой, которую ему поручал Декарт. Однако у Мартина не хватало смелости, чтобы оспаривать такое решение, так как это решение было принято главой всей команды зельеварения. А боже мой, Лилин, что нам теперь делать? Его партнер, казалось, был полностью ошеломлен услышанным и стоял на месте, уставившись на Лилина. Не беспокойся, даже если меня отправят на поле битвы, я, скорее всего, буду находиться в тылу, и не буду подвергаться опасности, видя, что есть хоть кто-то, кто беспокоится за него, Лилин улыбнулся. На самом деле, имелось ли полностью безопасное место на поле боя, особенно если он будет находиться под присмотром этого трехглазого мага, Цезаря? В момент, когда Декарт произнес его имя, Лилин тут же вспомнил о загадочной улыбке Цезаря. У вышеупомянутых магов есть 5 дней, чтобы подготовиться и явиться к месту расположения садов 4 сезонов в секретном плане равнин Вечной Реки. В противном случае их будут считать предателями. Казалось, будто бы Декарт решил в самом конце их предупредить. После оскорбления Академии Бездонного Леса Костей и Семьи Лилитель, являвшиеся большими силами темных магов, Лилин не желал становиться врагом еще одной более серьезной и сильной организации магов. Если до этого дойдет, то он больше нигде не сможет спрятаться на южном побережье. Днем позже, Лилин поспешно все организовал и привел 2 своих слуг великих рыцарей. Они втроем отправились к равнинам Вечной Реки. Солнце безжалостно светило в небе. Дым и пыль парили над землей, и недалеко от него воздух казался искаженным. Эта жара означала то, что снаружи почти не будет людей. Стук, стук, стук. В этот момент 3 лошади на огромной скорости мчались мимо, разрушая тишину и спокойствие в этом месте. «Мастер, впереди есть тень. Мы остановимся и отдохнем». Номер 2 приостановил лошадь и спросил у Лилина, что ехал за ним. «Давайте отдохнем. Хотя мы еще можем и справиться, но наши лошади уже порядком устали». Лилин указал на лошадей, которые уже находились на грани. За его спиной находилось несколько лошадей, несущих на себе много ящиков и другого привязанного багажа. Они выглядели усталыми, уши прижаты к головам, и их глаза были немного тусклыми. Если бы Лилин путешествовал один, он естественно просто бы полетел на злобной виверне. Однако он должен был доставить своих 2 великих рыцарей и даже тащить много своего багажа. При таком большом количестве груза, естественно, что он не мог воспользоваться злобной виверной. В ночном городе не имелось никаких дирижаблей, которые могли бы перенести людей прямо к секретному плану в равнине Вечной Реки, поэтому Лилин мог рассчитывать только на самый примитивный метод вроде верховой езды. Что касается злобной виверны, Лилин приказал ей разведывать область в небе и сопровождать их во время путешествия. «Мастер, сюда, вот вода». Лилин нашел для себя чистый камень, а номер 3 передал ему небольшую флягу с водой, и Лилин приложился к фляге. Хотя окружающая температура не сильно влияла на его усталость, ледяная вода, заливающаяся в его горло, придавала ему освежающие ощущения. «Хэмэмэм». Внезапно серый туман накрыл области, окружающие тени деревьев, рядом с которыми они находились. Под тусклым светом, различные ветви деревьев, казалось, превратились в руки монстров, что хотели схватить Лилина и его группу. В то же самое время, Сонливое чувство начало обволакивать разумы всех троих. Кто это? Номер два и номер три размяли мышцы, готовясь начать излучать энергетические волны. Ледяной блеск в глазах Лилина остановил их, и оба рухнули на пол. Эй, кровавый разбойник, эти два великих рыцаря были хорошо изменены. Они даже могут сопротивляться моему гипнозу. Раздался голос маленького мальчика. Лилин нахмурил брови, когда услышал имя кровавый разбойник. Сейчас он был одет как обычный маг. Но этот маг из тысячи надоедливых рук действительно видел сквозь его маскировку. По внешнему виду, несмотря на все его попытки скрыть свою личность, часть того, что он делал, слишком выделялась на фоне остального, что привели к раскрытию его личности. Весьма вероятно, что даже в садах четырех сезонов он уже находился под подозрением. Именно поэтому Декарт обрадовался, что Цезарь первым нашел Лилина, и даже председатель Рейнольд не имел никаких возражений. «Мальчик, что тебе нужно?» Так как его признали, Лилин решил спросить прямо. «Хе-хе, это касается старой дьяволицы. В конце концов она является старейшиной организации, и неизвестно, жива она или же мертва. Босс поручил мне провести тщательное расследование. Согласно тому, что я разведал, последние ее действия состояли в том, чтобы пригласить тебя и Латунное кольцо для какой-то экспедиции. Ты прав, однако Латунное кольцо погиб во время экспедиции. Что касается старой дьяволицы, в настоящее время она не может покинуть то место. Что же касается месторасположения того места, я ничего не могу сказать тебе». Лилин не думал, что они будут беспокоиться о нем. Скорее всего, их беспокоила позиция старейшины. Как и ожидалось, услышав ответ Лилина, мальчик усмехнулся. «В конце концов, ты кровавый разбойник, ты работаешь прямо и ясно. Давай перестанем говорить о старой дьяволице и двинемся дальше. В настоящее время я провожу тебя к расположению босса». Во время упоминания своего босса, мальчик, казалось, стал серьезней. «Что ты имеешь в виду? С каких пор члены тысячи надоедливых рук нападают на своих же людей?» Сморщил лоб Лилин. По выражению его лица становилось понятно, что всемогущий маг, стоявший за тысячей надоедливых рук, наконец, окончательно вышел на поверхность. Конечно, раньше такого не было, но теперь все иначе. Я считаю, что ты определенно сделаешь что-то для организации, чтобы скрыть свою личность. Правильно, Лилин, или должен ли я сказать, кровавый разбойник? Мальчик начал угрожать ему, и намеки высокомерия появились в его голосе. Глава 195. Стремительный. Что за задание? Нейтрально спросил Лилин. Однако, если бы сейчас вокруг него стояли знакомые с ним люди, то они сразу бы поняли, насколько он был раздражен. Главная твоя цель посещения секретного плана равнин Вечной Реки состоит в том, чтобы передавать информацию из внутреннего отделения садов четырех сезонов. В критические моменты тебе нужно будет координироваться с нами и уничтожать оборонительные формирования изнутри. Мальчик выглядел очень самонадеянным, что еще больше раздражало Лилина. Это означает, что я буду под прикрытием, верно? Что насчет того соглашения, которое я подписал? Если я предам сады четырех сезонов, то я определенно буду наказан оком суда. Нет, это босс прикроет тебя. Мальчик явно не договаривал что-то Лилину. Другими словами, вы ничего не хотите делать и хотите, чтобы я просто отдал за вас жизнь. Вы, ребята, думаете, что меня так просто запугать? Внезапно усмехнулся Лилин, и его глаза полыхнули красным светом. Грохот. Закончив говорить, Лилин атаковал в лоб. Многочисленные огненные шары размером с голову устремились в направлении мальчика. Интенсивное пламя распространилось повсюду, и туман быстро испарился, раскрывая фигуру мальчика, стоявшего в темном углу. «Ты сошел с ума?» – возмущенно заорал мальчик. «Вы единственные, кто тут сошел с ума. Как вы посмели угрожать мне?» – холодно ответил Лилин, и обе его руки совсем покраснели, когда он выбросил вперед когти. Багровая длань – известная техника кровавого разбойника. Огромные кроваво-красные когти пронеслись по воздуху, сильное пламя горело поверх фантомных когтей. С помощью добавочных эффектов от преобразования элементальной сущности, сила этого заклинания уже достигла 34 единиц. Черт, маленький мальчик уже был в жалком состоянии после атаки огненными шарами, несмотря на то, что он катался и пытался уклониться от них. Он был весь в песке и выглядел как клоун. Увидев, как Лилин использовал технику кровавого разбойника, выражение его лица резко изменилось. Кто знал, что Лилин был таким безумным и сильным? Его мощь намного превосходила силу полуэлементального мага. Мальчик думал, что просто сможет шантажировать его. Он знал об истинной личности Лилина, и как только он сообщил об этом Лилину, он ожидал, что тот будет поступать так, как ему будет сказано, словно верная собака, что позволит мальчику получить дополнительные преимущества. Но он никак не ожидал, что вместо этого Лилин без колебаний нападет на него. Увидев эти когти, мальчик издал странный звук и быстро сорвал с груди странный кулон и бросил его на землю. Чи, чи. Из земли начали расти многочисленные кристаллы льда, образуя кристальное прозрачное зеркало прямо перед маленьким мальчиком. Бабах! Огромные, острые фантомные когти с багровым пламенем на их поверхности с громким звуком столкнулись с зеркалом. Вен, вен. Пламя и кристаллы разлетелись в разные стороны. Место, куда падал кристалл льда, покрывалось толстым слоем льда. Все, что соприкасалось с багряным пламенем, тут же разъедалось, будь то деревья или камни. Все превращалось в груду серого порошка. Ты подумал, что высокоуровневый свиток спасет тебя. Как наивно. Лилин шагнул вперед, продолжая приближаться к мальчику. Это магический свиток с мгновенным заклинанием, на который я потратил 250 тысяч магических кристаллов. На лице мальчика всплыли выражения сожаления и ярости, а его лицевые мышцы дрожали. Ты посмел, ты на самом деле посмел, ты заплатишь за это. Прокричав все это, мальчик достал какой-то волшебный предмет, от которого излучались сильные энергетические волны, готовясь атаковать. Тюремное заключение. В то же самое время, Лилин издал низкий крик, и на его правой руке внезапно засиял металлический обруч. Мальчик, что был целью обруча заключения, стал словно насекомое, застрявшее в янтаре, полностью застыл и стал не способен использовать волшебный предмет в своих руках. «Ты смеешь угрожать мне?» Лилин подошел к мальчику и выбил волшебный предмет из его рук и подобрал его с земли. «Ты, за мной стоят многие, кто знает о твоей личности. Как только я умру здесь, ты арх». Маленький мальчик вырвал слова между щелью своих зубов, но в ответ ему прилетела злобная пощечина. «Па, па, па, па». Сила Лилина составляла 7-1 единиц, и его беспощадный шлепок по лицу мальчика заставил обе его щеки тут же вспыхнуть. Несколько зубов выпало изо рта вместе с кровью, и больше он не мог ничего произнести должным образом. Похлопав мальчика, Лилин схватил его за шею и поднял до уровня своих глаз. «Даже и не думай, что сможешь шантажировать меня, иначе умрешь ужасной смертью. Думаешь, я боюсь разоблачения своей личности? Хе-хе, в лучшем случае мы просто расстанемся, и я пойду странствовать. Но до этого я смогу убить тебя, кто бы за тобой ни стоял». Темный угрожающий взгляд возник в глазах Лилина, ужасая мальчика до мозга костей. Слишком страшно. Мальчик был полностью напуган. Сейчас он сильно сожалел. Этот Лилин был слишком безумным и ужасным. Он ощущал, что если будет продолжать так же вести себя, то Лилин несомненно убьет его. В этот момент, на его голову словно вылили ведро с холодной водой, он тут же опустил голову. «Ух, лорд Лилин, извините меня, пожалуйста, простите меня за мое преступление». Поскольку его рот распух, речь казалась нечеткой, но смысл сказанного был понятен. «Что ты сказал?» Громче, издевательски усмехнулся Лилин, сжимая рукой его шею. Услышав странный звук, раздавшийся у его шеи, мальчик ощутил, что его врожденное заклинание полностью подавлено. Он сдался. Он дико задрожал, и слезы вместе с соплями потекли с его лица. Лорд Лилин, я был неправ. Пожалуйста, простите меня. Лилин с любопытством посмотрел на него, заставив его ощутить, будто он столкнулся с неизбежной катастрофой. Внезапно Лилин расслабил руку, и мальчик упал на землю. Он огромными глотками хватал свежий воздух, когда чувство облегчения проникло в его сердце. Конечно, он все еще безжизненно опускал голову, не осмеливаясь встречаться взглядом с Лилином. «Люди показывают свою истинную сущность только перед страхом смерти», вздохнул про себя Лилин, когда смотрел на жалкое состояние мальчика. «Убирайся. Пусть тот, кто стоит за тобой, придет и поговорит со мной». В то же самое время, Лилин повернул голову и оглядел волшебный предмет, который он отнял у мальчика. Он напоминал что-то вроде кинжала. На основании анализа и чипа, уровень энергии внутри предмета достигал того уровня, чтобы считаться магическим артефактом среднего качества. Кроме того, этот магический артефакт теперь принадлежит мне, как цена за твое оскорбление. Если бы не факт, что за мальчиком стоял маг 2 ранга, а также ссора с тысячей надоедливых рук, Лилин давно бы убил его, однако он отпустил мальчика, но определенно хотел, чтобы этот мальчик заплатил свою цену болью, в противном случае он продолжит появляться и мешать ему. Наблюдая за мальчиком, Лилин лицезрел, как первый безрассудно и испуганно убегал. Размер этого секретного плана был беспрецедентным в истории и являлся огромным куском аппетитного мяса. Даже маг 2 ранга, следивший за тысячей надоедливых рук, перемазался в его соку. И за этим магом 2 ранга определенно стояли другие организации из региона темных магов. В конце концов, с помощью тысячи надоедливых рук он мог продолжать пожинать различные выгоды. Когда еще они могли бы поучаствовать в такой масштабной битве? Словно игра в шахматы. Как же раздражает Лилину казалось, что если он направится в этот секретный план, то определенно окажется втянут в череду неприятных событий. К сожалению, давление со стороны темных и светлых магов не оставляло ему выбора, кроме как двигаться словно шахматная фигура по заранее определенному маршруту. «Вы хотите использовать меня? Интересно, готовы ли вы?» — ухмыльнулся Лилин, глядя в далекое небо. Реакция тысячи надоедливых рук оказалась очень быстрой. Той же ночью Лилин увидел человека, что стоял позади отпущенного им мальчика. Оранжевые лучи света заходящего солнца становились все тусклее, пока черная завеса ночи не опустилась на область. Когда номер 2 и номер 3 уже готовились к установке палаток, Лилин бросил взгляд на сову, сидящую на большом дереве неподалеку. «Я собираюсь прогуляться в одиночку, вам не стоит следовать за мной». «Да, мастер», — в унисон ответили номер 2 и номер 3. Следуя за белой совой, Лилин подошел к берегу изогнутой реки. На возвышающейся белой скале виднелась прямо стоявшая фигура человека. Вокруг его тела кружил зеленый туман, полностью скрывая его лицо. «Гигант?» – удивленно спросил Лилин. Во время своего первого задания Лилин работал с гигантом, чья сила находила на пике мага 1 ранга. Он никогда не думал, что он окажется человеком, поддерживающим мальчика. «Он уже рассказал мне обо всем, что произошло здесь. Он слишком много наговорил, поэтому я пришел сюда извиниться за него. Ты можешь забрать магический артефакт, кровавый кинжал, в качестве компенсации». Голос гиганта был низким и спокойным, и он не заступался за маленького мальчика, которого ранее встретил Лилин. «Я немного знаю о тебе. Организация определенно будет хорошо относиться к тем, кто хорошо сотрудничает с нами. До тех пор, пока ты будешь хорошо выполнять свою работу, мое тебе слово, что ты сможешь получать около 50% прибыли. Мы можем выступить посредниками между тобой и семьей Лилитель, чтобы ты смог вернуться в Академию Бездонного Леса Костей. Конечно, ты можешь выбрать и другие организации темных магов, но наши двери всегда будут открыты для тебя». Предложение гиганта превзошло все ожидания Лилина. Чтобы позволить себе подавить ситуацию между семьей Лилитель и помочь ему вернуться в Академию Бездонного Леса Костей, сила организации тысячи надоедливых рук обладала силой, вероятно, далеко превосходящей предположения Лилина. «А что насчет контракта с Оком Суда?» – задал вопрос Лилин, вопрос, который беспокоил его больше всего. Глава 196. Знакомство. «Я подписал контракт под свидетельством Ока Суда, пообещав не делать ничего, что может повредить садам 4 сезонов. Если я вернусь к этому соглашению, то подвергнусь суду». Это больше всего заботило Лилина. Если у него будет выбор, то не хотел бы вредить садам 4 сезонов, так как с самого начала хорошо относился к ним. Это легко решить. Вот решение, крылья гадких птиц. До тех пор, пока у тебя они есть, ты сможешь аннулировать контакт с садами 4 сезонов. Гигант бросил бутылку с серым раствором Лилину. «У тебя даже имеются давно потерянные предметы». Лилин поймал бутылку и позволил Ичипу провести тщательный анализ. Результаты заставили его чуть ли не задохнуться от удивления. С такой подготовкой, можно было с натяжкой сказать, что он давно к этому подготовился. «Хе-хе, оно не мое, но принадлежит боссу, что стоит за мной. Он специально отдал мне эту смесь из собственной коллекции, чтобы я передал его тебе». Гигант ничего не требовал взамен, а прямо ответил Лилину, что заставило его немного испугаться. «Итак, каков твой ответ?» «Признание силы других является инстинктом всех темных магов. Сперва мне нужно проверить твою силу». После некоторых раздумий Лилин дал свой ответ. «Ты увидишь», голос гиганта стал менее различаемым. Большое количество зеленого тумана, распространившись по окрестности, окружило Лилина. Спустя некоторое время, туман рассеялся и Лилин вышел вперед с серьезным выражением на лице. Казалось, что его беспокоило несколько вещей. Я никогда не думал, что это сделал он. После этого Лилин успокоился и вернулся в свой лагерь, как будто ничего не произошло. По прошествии ночи, Лилин продолжил свое путешествие. Равнины Вечной Реки располагались на границе территории между темными и светлыми магами. Здешняя безопасность находилась в хаосе. В этих местах, даже внутри городов, ежедневно происходили грабежи, убийства и другие преступления. Время от времени, даже иногда происходили сражения между несколькими магами. В этой ситуации охранники города больше походили на профессиональных разносчиков трупов и ежедневно занимались очисткой территории. После того, как в этом регионе обнаружился секретный план, в него тут же начало вторгаться большое количество магов, что привело к возникновению еще большего хаоса в этом месте. По пути только число людей, что хотели кому-то отомстить, достигало отметки в 15 человек. Это означало, что в каждый момент у кого-то могла возникнуть личная мотивация. Если бы не Лилин и одежда его группы, что придавало им таинственности, даже маги вроде него могли встретиться с некоторыми неприятностями. Выйдя из города обычных людей, Лилин вдруг, казалось бы, увидел знакомые фигуры. «Мастер, что случилось? Что-то не так с теми помощниками?» — спросили номер 2 и номер 3 у Лилина. «Ничего особенного», — небрежно ответил Лилин. «Даже если он и встретил своих знакомых, то они уже принадлежали разным мирам. Он не собирался поддерживать с ними контакты, возможно, для них же будет лучше, если они не будут видеться. Однако иногда судьба оказывалась такой странной вещью, что ничему не препятствовала». В момент, когда Лилин ускорил свое путешествие и покидал ворота, то столкнулся с встреченными им ранее помощниками. «Лилин, привет. Лилин, это ты?» — посреди группы стоял высокий молодой человек и взволнованно кричал ему. Раньше они находились на большом расстоянии, но сейчас, когда они встретились, один из помощников сразу же узнал его. «Давно не виделись», — Лилин наблюдал за помощниками, что приближались к нему и приветливо улыбались. После укрепления тела, тело и зрение Лилина значительно улучшились. Он с легкостью смог заметить, что из всех присутствующих тот, кто кричал ему, был очень высоким, с длинными золотистыми волосами, густыми бровями, глубокими глазами и высокой переносицей. Рядом с ним находилась девушка-помощница с соблазнительным телом, серебристыми волосами и глазами, похожими на рубины. Они постоянно излучали экзотический шарм. Лилин тут же опознал этих двух помощников. Они являлись людьми, которых Лилин не видел уже целую вечность, Джордж и Бессита. Но разве Джордж не является помощником башни кольца слоновой кости? Не. Почему он рядом с Бесситой, которая вступала в Академию Заболоченных Садов? Эта мысль на долю секунды задержалась в его голове, прежде чем его прервал Джордж, который привел Бесситу и других к нему. «Лилин, это действительно ты? Я уже было подумал, что окликнул не того человека». Джордж был первым другом Лилина, став им во время первого путешествия с ним по Чернобыльским островам, и как и прежде, он ласково по медвежьи обнял Лилина. С другой стороны, Бессита сжимала свои пальцы, как будто смущалась. С самого начала она доставляла множество проблем Лилину. Разумеется, после того, как Лилин злобно избил ее цветочного охранника в качестве угрозы, она стала очень тихой. Однако она все-таки смогла пройти тест на мага и присоединиться к Академии Заболоченных Садов. «Здравствуй, Лилин», — равнодушно поздоровалась Бессита. «Лилин, иди сюда, позволь мне представить тебя. Это Александр». Джордж сперва указал на молодого человека с красновато-коричневыми волосами. «Это Лана, и красавица в розовой одежде, Шиира». После этого Джордж представил ему двух девушек-помощниц рядом с ним. С Ланой все было в порядке, но Шиира агрессивно ущипнула Джорджа за бок. Он тут же издал легкий вскрик от боли. Казалось, что обе девушки более простодушно относились к нему. Лилин не мог не взглянуть поближе на Шиеру. Она была одета в розовую охотничью экипировку, обнажавшую пару ее стройных молочно-белых бедер. Она была высокая и на плече несла зеленый деревянный лук. Она идеально соответствовала вкусу Джорджа. Даже Лилин должен был признать, что у Джорджа хороший вкус. «Лилин, почему ты не представишь нас своим друзьям?» Джордж издевательски ударил Лилина в грудь, немного ошеломив его. Он посмотрел на свой отряд и ответил. Для удобства во время путешествия, Лилин и его два великих рыцаря носили штатскую одежду. Используя метод старой ведьмы по сокрытию своей духовной силы, он продолжал скрывать ее, раз та указывала на тот факт, что он официальный маг. К двум своим связанным рабам он также применял этот метод. Следовательно, Джордж и остальные, что до сих пор являлись помощниками, не смогли обнаружить сокрытие Лилина и относились к нему как к обычному помощнику. «Эти двое мои друзья. Мы встретились с ними по дороге и оказалось, что держим путь в одно и то же место. Они не очень общительны и немного асоциальны». Лилин бросил скульптуру Виверны номеру 2 и номеру 3 и сказал: «Возьмите ее и идите вперед. Встретимся на месте». Получив инструкции, номер 2 и номер 3 кивнули и вернулись к лошадям. «Лилин, лучше, если ты будешь менее дерзким, когда будешь общаться с ними. Я постоянно ощущаю некомфортную ауру вокруг них». Джордж наблюдал за отдаляющимися фигурами номера 2 и номера 3 и прошептал на ухо Лилину: «Не беспокойся, я знаю свои пределы», — кивнул Лилин. «Ха-ха, давай не будем говорить об этом. Лилин, мы, кажется, не виделись около 6 или 7 лет. Да, на этот раз мы должны выпить за нашу встречу». Джордж естественно обнял Лилина за плечи, и в его смехе ощущалась чрезмерная радость. «Угадай что, 2 года назад я продвинулся и стал помощником 3 уровня. Даже мой наставник похвалил меня за это. Но я ничего не могу с этим поделать, потому что мои первоначальные способности соответствовали только 4-му классу. Из-за этой встречи Джордж и Лилин оттолкнули мысли об уходе из города и направились внутрь. Они нашли небольшой бар и предались воспоминаниям. После нескольких кружек пива, Лилин получил от Джорджа всю необходимую ему информацию. Джордж, очевидно, все еще являлся студентом башни Кольца Слоновой Кости Энне, так же, как и его подруга Шейра. Бессита, Лана и парень по имени Александра казались помощниками из Академии Заболоченных Садов. Причина их прибытия в это место заключалась в завершении заданий, выданных им их академиями. Джордж и Бессита хорошо знали друг друга, поэтому их командой путешествовали вместе. «Мы оказались в большой беде. Нам на самом деле выдали задания по обороне, по которым мы должны войти и обосноваться в секретном плане равнин Вечной Реки». Выражение Джорджа было печальным. Когда он договорил до этого места, даже лица Бесситы и Шиеры помрачнели. Секретный план находился под контролем официальных магов, и несколько помощников вроде них не смогли бы создать даже крошечных проблем для первых. Они оказались пушечным мясом и могли умереть в любой момент. Лилин осмотрел присутствующих людей из обеих групп, объединившихся вместе. Джордж и Бессита были помощниками 3 уровня, а остальные 3 стали только помощниками 2 уровня. В целом эта группа помощников походила на ту, которую он вместе со своей группой уничтожил во время путешествия к лунным горным равнинам Цитры. «О, точно! Как насчет тебя, Лилин? Твоя аура кажется довольно сильной. Ты, должно быть, уже достиг помощника 3 уровня. Так?» Джордж, казалось, спрашивал без каких-либо намерений. Бессита, пьющая напиток из соломинки, явно напряглась в ожидании услышать его ответ. «Мне достаточно сильно повезло, и я стал помощником 3 уровня несколько месяцев назад», — хихикнул Лилин. «Довольно трудно продвинуться к помощнику 3 уровня. Пошли, давай выпьем за наше будущее в качестве магов». Джордж не скрывал своих мыслей и кричал, привлекая внимание других посетителей. «Ура!» 6 бокалов зазвенело в баре. Выпив, Джордж спросил: «Лилин, куда ты сейчас направляешься?» «В Академию Бездонного Леса Костей. Только после поступления в башню Кольца Слоновой Кости мне я узнал, что Академия Бездонного Леса Костей является местом обучения темных магов. Нам даже запрещают общаться с темными магами». «Что? Бездонный Лес Костей? Он из Академии Бездонного Леса Костей?» В момент, когда слова вышли из уст Джорджа, Лана и Александр походили на котят, которым наступили на хвосты, и вздрогнули от шока. Шиера ничего не сказала, но ее взгляд стал настороженным, когда она смотрела на Лилина. «Ладно, ладно, не будьте такими напряженными. Лилин и я хорошие друзья, он определенно отличается от других темных магов». Только в этот момент Джордж осознал, что сболтнул лишнего, и поспешил встать и закрыть неловкую тему. Глава 197. Джордж и Бессита. Лилин потер нос, заметив настороженные выражения окружающих людей. В мире магов темные и светлые маги были заклятыми врагами, и в равнинах Вечной Реки, окруженная противоборствующими сторонами, они не только не напали на темного мага в лице Лилина, но и увидели глубокое доверие Джорджа к нему. «Я покинул регион темных магов и на протяжении последних нескольких лет жил в ночном городе», — Лилин подумал и рассказал им полуправду. «В настоящее время я присоединился к садам 4 сезонов. Видите, я знал это. Лилин, Ты храбрый и честный человек. Как мог такой человек, как ты, оказаться жестоким темным магом?» Радостно посмеялся Джордж. Шиера и остальные были очень смущены. Число магов, убитых Лилином, не являлось общеизвестным, но маги, знающие Лилина, пришли бы в ярость, услышав слова Джорджа. «О, кстати, Лилин, ты собираешься направиться в секретный план?» Секретный план равнин Вечной реки оказалось событием, вызвавшим большой ажиотаж среди магов всего Южного побережья. Информация о секретном плане очень быстро распространилась, и даже Джордж с остальными знали об этом. Лилин заметил тревожный взгляд Джорджа и остальных и тут же все понял. Казалось, что Джордж думает, словно Лилин тоже стал помощником, что был столь наивен, чтобы попытать счастье в секретном плане. Конечно, его выводы не являлись чем-то удивительным, так как после распространения новостей о секретном плане, в этом месте начали собираться помощники и маги со всего Южного побережья. Вся дорога была связана с опасностью. Некоторые погибали в дороге, другие сражались на входе в секретный план, в то время как другие соблазнялись и присоединялись к большим силам и становились пушечным мясом. Очень незначительное количество помощников смогли раздобыть некоторые ресурсы в секретном плане и вернуться в ночной город и другие города магов. Это привело к соответствующей реакции магов, и те побуждали еще большее количество помощников проникать в секретный план. Очевидно, что Джордж и остальные посчитали Лилина одним из таких помощников. «Лилин». Джордж вдруг замолчал, раздумывая над следующими словами. «Опасность, что поджидает нас внутри секретного плана, не является тем, что мы сможем выдержать. Только официальные маги могут продолжительное время оставаться внутри и выжить. Много моих друзей пострадало внутри. Ты все еще молод и нет нужды. Просто позволь ему пойти», — внезапно прервала его Бессита. «Если ему повезет, он сможет заполучить некоторые ресурсы и даже продвинуться вперед». Джордж нахмурился. «Как можно полагаться на такую вещь, как удача? Бессита слишком легко говорила об этом. Вообще-то это задание мне выдало мое руководство. У меня нет другого выбора, кроме как войти внутрь секретного плана», — печально ответил Лилин. «Понятно, тогда неудивительно. Я предупреждал тебя не только потому, что это не соответствует твоей натуре, но и потому, что это очень опасное дело». Джордж сочувственно похлопал своего близкого друга по плечу и заставил себя улыбнуться. «В такой ситуации, похоже, что все мы находимся в одной лодке и, возможно, что даже окажемся в одном и том же месте. В конце концов, внутри секретного плана все светлые маги объединились и создали альянс». Услышав, что Лилин был вынужден отправиться в секретный план, как и они, Александр, Шиера и остальные выразили ему свое сочувствие. Положение Лилина оказалось таким же, как и у них. Такие миссии походили на самоубийство. Только те, у кого не было поддержки или помощников, что обидели важных людей, отправлялись академиями на выполнение таких заданий. Когда он повернулся, то увидел выражение на лице Бесситы. Оно казалось похожим на восхищение. Эта девушка все еще вспоминает о том, что случилось в тот раз. Лилин внутренне ухмыльнулся, но обнаружил, что для него это ощущение оказалось новым. На его текущем уровне силы он уже давно оставил Бесситу позади и в пыли. Многие маги умерли от рук Лилина, что ему могла сделать какая-то помощница. Неважно, как она будет обнажать свои клыки или показывать угрожающие жесты. На фоне Лилина она выглядела словно маленький котенок, заигрывающий с ним. «Поскольку мы направляемся в одно место, как насчет того, чтобы присоединиться к нам?» — вдруг предложил ему Джордж. Конечно, Лилин уже понял, что у него оставалось мало времени, и учитывая скорость, с которой Джордж и его друзья путешествовали, он смог бы достичь секретного плана равнин Вечной реки до назначенного срока. Поэтому он согласился. Они были довольно дружны с Джорджем, поэтому он поможет ему, если сложится ситуация. Кроме того, между ним и Бесситой складывалось не очень хорошие отношения. Хорошо, так как Лилин тоже помощник 3 уровня, то наша боевая сила серьезно увеличилась. Даже если мы повстречаем бандитов, то с нами ничего не случится и нам не придется их опасаться, — очень взволнованно произнес Джордж. Другие помощники не возражали ему. «Бандиты, вы действительно боитесь бандитов?» — ошеломленно спросил Лилин. По его мнению, так называемые бандиты являлись простыми крестьянами, вооруженные вилами и рыболовными копьями. «Ау, ты ничего не знаешь об этом?» Джордж, казалось, удивился сильнее Лилина. «Не могу поверить, что ты зашел так далеко, будучи неосведомленным по поводу всего происходящего. Сразу же, Джордж тщательно начал объяснять Лейлину: «Если встречается группа из обычных людей, то нам ничего не стоит бояться. Шиера сможет в одиночку убить всех, кто посягнет на нашу жизнь. Однако на равнинах Вечной Реки может случиться все что угодно. Из-за появления большого количества людей, в этом регионе сформировалось несколько групп бандитов, специально предназначенных для разборок с магами. Ходят даже слухи, что за такими бандитами стоит официальный маг. Из-за большого увеличения числа магов, направляющихся к секретному плану равнин Вечной Реки, общественная безопасность в этом районе находилась в упадке. У некоторых темных магов, естественно, появилась идея, как в такой ситуации завладеть ресурсами. Однако, поскольку такие маги в основном являлись помощниками, их сила не могла сравниться с Лилином. Если бы они все были официальными магами, то жадные темные маги не посмели на них нападать, но так как они являлись простыми помощниками, то они несомненно нападут. По сравнению со светлыми магами, выросшими в защищенной среде, например, как цветы в теплице, помощники темных магов выросли в джунглях и были более способными, когда дело касалось битв с другими магами. С их превосходящими боевыми инстинктами и манипуляцией времени для нападения, они намного превосходили своих светлых сверстников. Большинство помощников в этом регионе, особенно те, кто уходил из него, могли нести с собой ценные ресурсы из секретного плана равнин Вечной Реки. Если бандиты натыкались на одного из таких помощников, им бы хватило и этого, чтобы разбогатеть. Так размышлял далеко не один темный маг. Следовательно, путь к секретному плану равнин Вечной Реки был переполнен опасностями. Множество помощников, мечтавших о халяве, как правило, погибали, прежде чем достигали местоположения секретного плана. Лилин вспомнил, что он не натыкался на большие группы бандитов во время своего путешествия. Правда, периодически он сталкивался с несколькими неопытными воришками, с которыми справлялись даже номер 2 и номер 3. Эти два человека уже продвинулись после нанесения на их тела некоторых рун заклейменных мечников и легко справлялись с несколькими обычными людьми или помощниками с помощью простых атак меча. Так вот как обстоят дела. Похоже, что мне довольно повезло. Лилин помассировал виски и усмехнулся. Я не мог не упомянуть, но ты довольно счастливый человек. Однако ты путешествовал только по отдаленным районам. Когда мы продолжим путешествовать дальше, бандиты будут встречаться все чаще. Поскольку светлые маги сосредотачивают все свои силы на секретном плане, некоторые входы хорошо охраняются, но остальные области они полностью игнорируют. Джордж прекрасно понимал характер Лилина и знал, что его друг не тот, кем он казался на поверхности. У него наверняка были припрятаны скрытые карты. Он тоже не ошибался, поскольку Лилин знал, как приспосабливаться к обстоятельствам и действовал соответственно. Чем сильнее становился Лилин, тем надежнее становилась группа его товарищей. Если он продолжит спрашивать дальше, то его вопросы приведут только к тому, что Лилину придется вынужденно уйти, что никак не поможет им. Это были всего лишь предположения, но так как Лилин смог так быстро стать помощником 3 уровня и принять одиночное задание, это означало, что у него определенно были свои секреты. Бедный Джордж даже не подозревал, что Лилин давно уже стал официальным магом. В конце концов, существовала огромная пропасть между помощниками и могуществом официального мага. Даже если он и оказался самым выдающимся гением, продвижение в официальные маги до 30 лет само по себе считалось ужасающим. Джордж знал, что при оценке способностей Лилину присудили 3 класса, и ни на йоту не задумывался об этом. «Хорошо, теперь, когда ты член нашей группы, давай наслаждайся тостами». Джордж, как всегда, сильно обрадовался и обнял Лилина за плечи. «По крайней мере, мы не обделены хорошим вином и красивыми девушками. Видишь вон ту красивую девушку у барной стойки? Она уже видит тебя в своей спальне. Если ты просто поговоришь с ней и поднимешься, держу пари, что на сегодня она будет твоей. А потом хе-хе». Джордж выпил не так много, а уже вернулся к своей похотливой природе. Выражение рядом сидящей с ним Шиеры резко изменилось, и в следующее мгновение Джордж издал резкий крик боли и просил прощения. «Ха-ха». Увидев эту ситуацию, помощники из Академии Болотных Садов, как и Лилин, не смогли сдержаться и залились смехом. Лилин, очевидно, никого не ударил, так как Джордж шутил, чтобы разрядить атмосферу, и результат его шуточки оказался продуктивным. По крайней мере, после того, Как Лилин показал всем эмблему садов четырех сезонов, отношения между ним, Александром и остальными изменились к лучшему. Бессита была очень рада поприветствовать Лилина, как своего нового товарища. Группа некоторое время отдохнула в маленьком городке, прежде чем ранним утром отправиться в свое путешествие. У заданий башни кольца слоновой кости Энни и Академии заболоченных садов имелись временные ограничения. Джордж и остальные должны были отчитаться в назначенных областях в оговоренное время. В противном случае к ним будут относиться как к преступникам, и они окажутся в списке розыска своих академий. Они были всего лишь помощниками. Если что-то подобное произойдет, то они будут обречены на всю оставшуюся жизнь. Следовательно, приняв задание, они должны были подчиняться указаниям своих организаций, какими бы нежелательными они ни были. У них не было другого выбора, кроме как отправиться в секретный план равнин Вечной реки и принять свою судьбу, что поджидало их там.